Илья Миклашевский. Годы жизни 1877-1961. Илья Михайлович Миклашевский родился в Одессе 15 декабря 1877 года в семье екатеринославского предводителя дворянства. После окончания одного из самых престижных российских учебных заведений, Александровского лицея, 21-летний Илья 28 августа 1899 года поступил юнкером в знаменитое Николаевское кавалерийское училище и год спустя, выдержав экзамен на офицерский чин, был произведен в гвардейские корнеты. Служить молодому офицеру выпало в одной из самых знаменитых кавалерийских частей — лейб-гвардии кавалергардском полку. С началом русско-японской войны Миклашевский добровольцем отправился на фронт и 26 марта 1904 года был зачислен во 2-й дагестанский конный полк с переименованием в казачий чин сотника. Сотник Миклашевский отличался отчаянной храбростью, граничащей с безрассудством, и привез с войны целых 6 боевых орденов святого Станислава 3-й и 2-й степени с мечами, святой Анны 4-й, 3-й и 2-й степеней с мечами, святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом. С 5 февраля 6-го года офицер снова служил в кавалергардском полку. Дальнейшая воинская карьера Ильи Миклашевского развивалась успешно и быстро. В 908-м он получил чин штаб-ротмистра гвардии, в 12-м ротмистра гвардии, 22 июля 14-го года стал полковником. Во время Первой мировой войны полковник Миклашевский командовал эскадроном и дивизионом кавалергардов, воевал отменно. 5 мая 15 года получил за храбрость Георгиевское оружие. 16 февраля 17 года Миклашевский был назначен командиром лейб-гвардии Уланского полка, но с демократическими порядками, воцарившимися в армии после февральского переворота, мириться он не пожелал и при первой же возможности покинул столицу с тем, чтобы присоединиться к молодой добровольческой армии. С 13 мая 19 года Миклашевский возглавлял бригаду сводно-гвардейской кавалерийской дивизии. В июле-октябре 19 в чине генерал-майора командовал кавалерийскими дивизиями. В боях был тяжело ранен. С 13 мая 20 года состоял в должности генерала для поручений при главнокомандующем вооруженными силами Юга России. В ноябре 20, как и тысячи его соотечественников, Миклашевский навсегда покинул родину на корабле «Великий князь Александр Михайлович». Новой родиной для боевого офицера стало Соединенное Королевство сербов, хорватов и словенцев. Так до 29 года называлась Югославия. Там Миклашевского без лишних вопросов приняли в армию в чине полковника. Как выяснилось, причиной была одна из наград Ильи Михайловича. Высший сербский орден «Звезда Карагеоргия», обладатели которого пользовались в Югославии огромным почетом. В июле 24-го произошло событие, которое в перспективе могло сильно повлиять на расстановку политических сил на Балканах и в Средиземноморье. До Белграда докатились тревожные вести из соседней Албании. В этой, по преимуществу мусульманской стране, к власти не без помощи московских военных советников пришел православный священник Теофан Ноли, занимавший отчетливо просоветскую позицию. Полпред СССР в Тиране Круковецкий во всеуслышании заявлял о своем намерении советизировать Албанию и сделать ее опорной базой коммунизма на Балканах. Лишившийся поста, албанский премьер-министр Ахмед Зогу бежал в Белград, где начал формировать отряд для восстановления в Албании порядка. Югославские власти и сами не желали появления у себя под боком советского форпоста, а потому позволили Зогу объявить крестовый поход на Тирану, выставив единственное условие. Отрядом должен командовать старший офицер югославской армии. На эту роль отлично подошел имевший репутацию отчаянного храбреца Илья Миклашевский. Услышав о предложении, он обрадовался. Мирная армейская служба не была его стихией, а тут настоящее приключение, да еще действовать предстоит против красных. Вербовка желающих происходила просто. На улицах и в кафе Белграда. За день Миклашевскому без проблем удалось набрать больше сотни бывших русских офицеров и солдат, охотно согласившихся воевать с албанскими коммунистами. Не последнюю роль сыграло и то, что работа отряда оплачивалась наличными, точнее, старинными золотыми наполеондорами. С 10 декабря 1924 года будущие участники акции начали небольшими группами прибывать в Дебари, пограничный пункт между Сербией и Албанией. Перед началом похода Зогу присвоил всем его участникам офицерские чины албанской армии. Так белый генерал и югославский полковник Миклашевский стал албанским майором. В ночь на 17 декабря югославско-албанскую границу пересек отряд из 108 русских бойцов, вооруженных 4 старыми горными пушками австро-венгерского производства и 8 итальянскими пулеметами. Регулярная албанская армия превышала отряд по численности в 64 раза. Ночью, 17 декабря, произошел первый бой, из которого миклашевцы вышли победителями. В 8 часов утра этого дня отряд с боем завладел деревней Пасети, а к 15 часам занял район Рязан-Брата-Клобуциста, причем албанские пограничники перешли на сторону противника. Наступление развивалось быстро, благодаря четкой и умелой работе русских артиллеристов. Как только пехота занимала очередную позицию, на ней зажигали костры, и это служило пушкарям сигналом к тому, что огонь нужно переносить на следующий рубеж. Ночью 18 декабря отряд после упорного боя занял город Пешкапея. В нем были захвачены орудия, 4 пулемета, 3 бомбомета, сотни винтовок. В плен сдались 5 офицеров и 400 солдат албанской армии. На главной площади города миклашевцы обнаружили виселицы, на которых сторонники Теофана Ноли собирались казнить русских воинов. Утром 18 декабря в Пешкапее состоялся парад, на котором отряд Миклашевского громовым «Ура!» приветствовал Ахмета Зогу. Сдача Пешкапеи деморализовала албанскую армию. Ее офицеры и солдаты начали массово переходить на сторону Зогу или попросту покидать позиции. К столице страны-тиране отряд Миклашевского подошел, встречая лишь слабое сопротивление. Последний крупный бой произошел на перевале Гафа 23 декабря. Русский отряд атаковал сильно укрепленный перевал в лоб, а албанские монархисты неожиданно ударили противнику во фланг. Эта победа оказалась решающей. Теофан Ноли и представители советского полпредства на 4 пароходах в панике покинули страну. Тирана встретила отряд Миклашевского ликованием. На улицах гремели оркестры. Отовсюду слышались крики «Рофт! Ура!». Главнокомандующий албанской армией полковник Крюзиу поблагодарил русских бойцов за их удаль. Отряд Миклашевского сыграл видную роль и в избрании Ахмеда Зогу первым президентом Албании. На здание парламента страны были направлены дула русских орудий, которые помогли депутатам принять единственное верное решение. Вот так история Албании пошла по другому пути. Планы по большевизации этой страны были сорваны отрядом из 100 русских воинов, возглавлял который Илья Миклашевский. После 3 лет президентства Ахмед Зогу в 28 году принял королевский титул и имя Зог I. Правил он до 39 года, когда Албания была оккупирована фашистской Италией. Русский отряд в составе албанской армии существовал до 26 года. Его офицеры и солдаты участвовали в рейдах по разоружению местного населения, держали под контролем мелких феодальных князьков, беев, далеко не все из которых были довольны правлением Зогу. После роспуска отряда президент предложил всем его участникам пожизненную пенсию при условии, что они останутся в Албании. Некоторые воспользовались этим предложением и к 1939 году в стране продолжали служить около 15 русских по происхождению офицеров. В дальнейшем почти все они перешли на службу в итальянскую армию и погибли во время Второй мировой или были казнены коммунистическими властями Албании. Удачнее всего сложилась судьба Льва Павловича Сукачева. Он возглавил полк Албанской королевской гвардии, который в апреле 1939 года оказал сопротивление вторгшимся в Албанию итальянцам и дал возможность эвакуироваться семье короля. В дальнейшем Сукачев служил в армии Италии, где достиг чина бригадного генерала, а с 1949 года жил в США. Что же касается Ильи Миклашевского, то он не захотел остаться в стране, ход истории которой изменился благодаря ему. Выполнив свою миссию, он предпочел вернуться в югославскую армию. Затем перебрался во Францию, где возглавлял объединение лейб-гвардии Уланского полка. 17 октября 1961 года Илья Михайлович Миклашевский скончался на 83-м году жизни. Его могила находится в Ницце, на кладбище Кокад.